Глава 8. В этой главе разные люди со всех сторон освещают дело при Павии, а Пауль Гульди пленит короля. Эти записи сделаны на основе бесед с Георгом фон Фрунцбергом, маркизом дель Васто, герцогом Шарлем де Бурбоном, многими простыми солдатами и офицерами, сражавшимися в Великом походе, и некоторыми французскими командирами, попавшими в плен, чьи имена я не могу назвать даже по прошествии стольких лет. Некоторые сведения могут показаться общеизвестными и незаслуживающими упоминания. Другие совершенно наоборот, заметно расходятся с общепринятыми мнениями, которые каждый может почерпнуть в официальных хрониках или исторических произведениях. Один Господь ведает всю правду. Я же не смею претендовать на истину и посягать на авторитетные суждения людей куда более осведомленных, тем более что записки сии в немалой мере приватные и, скорее всего, никогда не увидят свет. Листки, что я пачкаю сейчас чернилами своего трепетного пера, не более чем совокупные воспоминания честных солдат, которые храбро сражались бок о бок со мною, а также и против нас, отчего мое уважение к ним никак не умаляется. Я почти вижу, как некий господин, который ныне еще, может быть, даже не родился, брезгливо отряхнет руки, прочитав представленные строки, и скажет, что за бред и вранье написал этот безумный старик. И мне нечего возразить ему. Наверное, взгляд со стороны окажется более правильным и незатуманенным неверной дымкой личного опыта, личных воспоминаний и личной боли, что в полной мере напитали меня в те далекие годы. Носить в себе эту память я более не могу, как не имею права укрывать чужие впечатления, что доверили в свое время мои товарищи и мои враги. Таким образом, я передоверяю их бумаге, и будь что будет. Все равно большинство достойных людей, творивших историю много лет назад, почили и простят мою выходку. Когда-нибудь записки могут попасть стороннему читателю. Надеюсь, что к тому времени я окажусь среди когорты участников тех великих событий и смогу лично держать перед ними ответ, а также перед Господом Вседержителем, да не оставит он меня своей милостью. Я постараюсь честно и без прикрас описать наши действия, действия противоположной стороны, расположив героев пьесы так, как они стояли на сцене истории и как я это запомнил. Рука моя более привыкла к рукояти меча, посему рассчитываю, что вы отнесетесь к косноязычию моего пера снисходительно, тем более что записки эти для ваших глаз вовсе не предназначены. Не смею более медлить и, помолясь, приступаю во славу Божью. Примечание Пауля Гульди. Данные записки передал мне Адам Райснер в Испании в 1535 году. К сожалению, он не пожелал раскрыть автора этих строк, но это точно не Адам, ибо его почерк и его стиль я знаю слишком хорошо. Кроме того, он вряд ли стал бы именовать себя стариком, ведь лет этому достойному мужу еще совсем немного. Считаю нужным присовокупить их к рассказу о битве, в которой я принимал непосредственное участие, из-за чего мое собственное поле зрения, а значит и мои суждения, были предельно сужены. Беседовать же после битвы с пленными командирами французов высшего звена я не имел возможности. Таким образом, картина, нарисованная безвестным воином, должна органично дополнять мои собственные сведения, и я намерен цитировать его записи, показывая панораму событий на политической арене и на поле боя. Тем более, что, вопреки уверениям, перо вовсе не так косноязычно. Позволю только себе самовольно разбить текст на абзацы для удобства чтения. Кроме того, я обращаюсь к дневникам Адама Райснера, который куда больше моего был осведомлен об общем ходе баталий. Его записи приведены в моем пересказе. Надеюсь, что подробное описание этого грандиозного столкновения позволит с максимальной точностью определить картину развития наблюдаемого общества и послужит полезным дополнением к моим ежегодным отчетам. Из анонимных записок. В год 1524 от Рождества Христова, в середине октября, армия наша вынуждена отступила в Италию перед лицом грозной силы, что привел на помощь осажденному Марселю король Франции Франциск I. Пылкий сердцем монарх повел свои легионы вслед нам, надеясь догнать и одним ударом решить затянувшуюся войну, что начал еще Карл VIII. Дело оборачивалось скверно для имперских войск. Один за другим Франциск сметал наши хилые заслоны и, перейдя Альпы, устремился к Милану, который взял решительным натиском. Герцогское кресло Франческо Сфорца занял французский губернатор Луи де ла Тремуй. Мы же отступили к Лоди, где укрепился наш командующий Шарль де Лануа с 12-тысячным войском. 9 тысяч ландскнехтов и испанцев он отрядил под команду удачливого воина Антонио де Лейва. Они заняли городок Павия, чтобы обеспечить дороги к Милану, который мы не теряли надежды в скором времени отбить. Положение ухудшалось с каждым днем, ведь французы в Милане не остановились и, развивая успех, бросились в драку. Павия стала ключевой позицией. Валуа ударил по ней со страшной силой своего 35-тысячного корпуса. Слава богу, что часть воинов он вынужден был оставить в Милане гарнизоном, а также разослать по всей Ломбардии, так что не смог привести всю 50-тысячную армаду. Опытные военачальники уговаривали его блокировать Павию малой силой, а главные части послать дальше. Но король был настроен на быстрый успех и решился на осаду и штурм. 2 ноября Ан де Монморанси разбил наши разъезды и пересек реку Тичино. С тех пор кольцо блокады замкнулось, и храбрые защитники могли рассчитывать только на свои силы. Контрволационная линия была возведена с похвальной быстротой. На ней установили пушки, и до 21 ноября продолжалась бомбардировка. Крепкие стены Павии уступили совокупной мощи 70-ков орудий. И тогда начался штурм, который наши солдаты сдерживали 3 суток подряд. Кто бы мог подумать, что изнуренные осадным сидением люди смогут отразить 4 превосходящего противника. Но благодарение Господу так и случилось. Много подвигов совершили наши воины и заставили Валуа прекратить приступ и продолжить блокаду, которая и длилась до памятного февраля 1525 года. За это время мы сделали гораздо меньше, чем было необходимо, но гораздо больше, чем было в силах человеческих, чтобы помочь нашим товарищам и спасти судьбу всей войны. Фрунсберг навербовал новую армию с 15 тысяч ландскнехтов и атаковал швейцарские кантоны, что принудило Рейслауферов покинуть армию Франциска и вернуться домой для обороны родных стен. Валуа не дремал тоже. Тайные переговоры с папой Климентом VII развязали ему руки на юге Италии, и он направил в сторону Неаполя экспедиционный корпус под командованием Джона Стюарта, герцога Албани, шотландского наемника, чтобы занять этот вожделенный край, принадлежавший испанской короне, а значит и нашему милостью Божией императору Карлу Габсбургу. К счастью, Господь ослепил его и вскружил голову частыми успехами, так что он не послушал голоса разума и раздробил свои силы, ввязавшись в это авантюрное наступление. Шарль де Лануа стремительно вышел на перерез и разгромил шотландского искателя приключений под Фьоренсуолой. Страшные потери, что понесла армия де Лануа, а также наступление отряда Медичи заставили его спешно вернуться в Лоди. Неаполь, как видите, мы отстояли, но воспользоваться плодами победы не смогли. Сеньор Джованни ди Медичи со своими ротами вернулся к Павии, встретив по дороге пороховой и артиллерийский поезд, что выслал для Франциска Альфонсо де Эсте герцог Феррарский. Тут в полотно нашего повествования вторгается мотив личный, так как часто и неожиданно перекраивает самые тщательно подготовленные лекала большой политики. Медичи был славным кондотьером и обходительным молодым кавалером, так что победы на свой счет он записывал не только на полях сражений, но и в аристократических альковах. Всем, кто только ни глух и ни слеп, было известно о любовной связи жены герцога де Эсте и названного кондотьера, что, естественно, не добавляло симпатии первого к Медичи. Я думаю, что именно это обстоятельство, а не одни только имперские гульдены и возможные политические выгоды, подтолкнуло герцога Феррарского к тайным поставкам своих несравненных пушек и порохового припаса Фрунсбергу. Видимо, он надеялся немного сточить развесистые рога об острую щетку имперских пик. Насколько эта задумка удалась, судите сами, но об этом позже, ибо ткань повествования не любит, когда ее рвут». Итак, осада Павии шла своим чередом, а на великой шахматной доске началась новая рокировка. пока Фрунцберг сотрясал швейцарские Альпы, Уго де Монкадо высадил испанский десант под стенами Генуи, надеясь поддержать прогабсбургские силы в их споре со сторонниками Валуа. Но там его уже ждали. С одной стороны, десант встретили превосходящие силы французов, а с другой, на море, появился генуэзский флот под предводительством грозы турок, несравненного сеньора Андреа Дориа, что впоследствии оказал столь ценные услуги делу империи. А пока его корабли оказались последней песчинкой на чаше весов воинской удачи, которая отвернулась от испанцев, так что Монкадо принужден был сдаться». Примерно в те же дни Франциск сумел убедить швейцарцев вернуться на войну, и они выставили 20 тысяч рейхслауферов, прекрасно вооруженных и отменно обученных. Наступил январь 1525 года, когда армия Георга фон Фрунцберга перешла через Альпы и вторглась в Ломбардию. 18 тысяч ландскнехтов соединились с войсками де Ланнуа, а также кузенов де Авалос, маркиза Пискара и маркиза дель Васто. Только зимние холода и истощение казны, которое вызвало брожение в войсках, помешали немедленно атаковать Валуа. Частные действия все же были предприняты. Отдельный полк ланскнехтов перерезал коммуникации французского войска, заняв город Бельгийосу. Вездесущие Медичи и адмирал Бонневе вынуждены были отправиться туда и освободить местечко. Тогда-то, прикрываясь маневром на вспомогательном направлении де Ланнуа, и подошел к Павии. Часть сил Медичи и Бонневе в спешке вернулись в лагерь французского войска перед лицом надвигающейся угрозы. Дело было сделано. Огромная армия Франциска оказалась раздергана по разным участкам фронта, что основательно уменьшило основную группировку под Павией. Король приказал основным силам выдвинуться на север города под защиту стен охотничьего парка Мирабелло, чтобы отрезать гарнизон Павии от Соединенного Имперского войска. Для продолжения осады он выделил 3000 швейцарцев. 2 февраля произошла крупная стычка, которую поддержал гарнизон Павии смелой вылазкой. Делейва сражался храбро, но его вынудили отступить в город. Мало толку было и от схваток у парковых стен. При этом, правда, феррарская кулеврина, которую отменно нацелил феррарский же канонир, раздробила голень Джованни ди Медичи нель Бондонегро, который лично возглавлял атаку своего отряда. Этот славный отряд так измучился во время беспрестанных боев осени и зимы, что тяжкое ранение командира заставило его отойти к Пьяченце. Там прославленный кондотьер и скончался из-за запущенной гангрены. Смерть его была ужасна. Будучи в сознании, он запретил ампутацию голени, понадеявшись на волшебную силу лекарств в тирании лечебных пиявок. Но кровь его уже была заражена, и день ото дня ему становилось все хуже. Когда сознание оставило, Медичи врачи решились все-таки на ампутацию, что и было сделано, но поздно. Решать вам, любезный читатель, смог ли обесчещенный муж сеньор Альфонсо де Эста отомстить своему обидчику. Впрочем, к делу это почти не имело отношения, ибо что есть жизнь одного, пусть и выдающегося человека перед лицом грандиозных сил, которые тогда пришли в движение. Де Ланнуа отступил от стен Мирабелло, но совсем недалеко. Военный совет постановил отвести войска восточнее и ударить с того направления, где французы менее всего ожидали атаки. Армия собралась воедино в назначенном месте 21 февраля и начала выдвижение к Павии. Воспользовавшись оперативной паузой после ухода авангарда имперской армии, Франциск самым срочным образом вызвал из Милана большую часть гарнизона, справедливо надеясь возместить силы потерянного отряда Медичи. Для сравнения, я намерен привести силы сторон, что столкнула лбами злая военная судьба. Кто-то может не согласиться с моими выкладками, но я всего лишь пересказываю слова людей, которые эти самые силы привели на поле. Франциск Валуа располагал 10 000 конницы, как итальянской, так и из числа французских кавалеров. Сила пехоты состояла из 20 000 швейцарцев и 6 000 ландскнехтов черной банды, что привел Франсуа, герцог Лотарингский. Итого 26 000, из которых не менее 6 000 являлись стрелками. От этого числа следует отнять 3 000, которые, как мы помним, были выделены для блокады Павии. Саперы и пушкари около 3000, причем пушкари располагали 78 орудиями, из которых 25 были оставлены под стенами Павии, включая тяжелые единороги и мортиры, а 53 отведены для генерального сражения. Имперская конница состояла из 2000 германских рыцарей и полуспис. К ним следует добавить 6000 испанской и итальянской конницы из Неаполитанского королевства. 15000 ландскнехтов и 8000 испанцев образовали ядро пехоты, из которой 4000 испанцев и 3000 ландскнехтов были стрелками. Причем не менее 2/3 были вооружены новомодными мушкетами вместо привычных аркебуз. Пушек у нас было всего 17, ведь никто не планировал осадных работ, да и скорость передвижения, которую так тормозил тяжелый обоз, была чрезвычайно важна. Поле Великой Битвы представляло собой огромное охотничье угодье, обнесенное с трех сторон невысокими каменными стенами, а с запада ограниченное течением реки Тичино. Внутри были живописно разбросаны рощицы, луга и небольшие холмы. Восточная сторона считалась самой неудобной для атаки, ибо эту часть покрывали густой кустарник и частая россыпь деревьев, но именно оттуда мы и намеревались атаковать. Холодное февральское солнце еще не взошло. Небеса были покрыты низкими тучами, которые словно раздумывали, а не посыпать ли пейзаж снежком. Безветрие лишь немного облегчало хрусткий утренний заморозок, укрывший всю округу глубокой гулкой тишиной. Каждый шаг, каждый всхрап неразумного коня звонко разносились, как казалось, на многие мили. Иллюзия, конечно, но иллюзия пугающая. Четверо людей в темных суконных плащах с надвинутыми на лица капюшонами, что воровато крались вдоль парковой стены, производили впечатление основательно напуганных. Они поминутно останавливались и заглядывали через невысокую каменную преграду, которая в более спокойные времена охраняла охотничий заповедник от браконьеров. Изредка они нарушали молчание, перебрасываясь неслышимыми словами, только придвинув головы вплотную, да еще позволяли себе подышать на озябшие руки. Нетрудно догадаться даже неискушенному наблюдателю, что намерения у них были далеки от благостных. Таким манером вся маленькая группа, назовем ее по-военному отрядом, прошла около мили, после чего темные фигуры присели под стеной и стали чего-то дожидаться. Чего-то? Скорее кого-то, ибо спустя самое малое время через ограду с той стороны лихо и ловко перемахнули еще двое, которые тут же принялись втолковывать остальным нечто важное. «Спят. Как есть спят. Полный бонсуар». Примечание. Бонсуар. Искаженное французское «добрый вечер». «Часовые наблюдатели! Разъезды!» — раздался свистящий шепот одного из отряда, видимо, старшего. «Никого! Точно! Мамой клянусь, никого! Посты только на северной стороне и в самом лагере!» Старший проворчал себе под нос что-то вроде «ну, если кого проворонили, головы откручу», после чего повелительно взмахнул рукой и добавил для ясности. «Веди! Быстро!» Пришелец, столь сноровисто преодолевший стену, хотел было спросить «сюда вести?», но прочел в глазах старшего такой недвусмысленный матерный ответ, что счел за лучшее без лишних слов раствориться в темноте. «Вот овцы!» — думал про себя старший, глядя, как густой утренний сумрак сомкнул невидимые крылья за спиной его подопечного. «Бараны! Ни черта сами не могут! За каждым ходить и подтирать, потому что если обосрутся, а они обязательно обосрутся без пригляда, начальство снимет голову именно с него. Сначала оттрахает во все дыры, а потом снимет. Фрунсберг — мужик резкий». «Слышь, Рихард, а нам-то как быть?» — прервал его невеселые думы даже не шепот, свист на грани слышимости. «Заткнуться и сидеть на жопе ровно». Так же тихо, но совершенно непререкаемо отрезал тот. «Так жопе-то холодно!» «Твою мать!» Рихард ухватил болтуна за край капюшона и подтянул к себе. «Еще хоть пикнешь, и я тебя приколю, понял? Лошак геморройный!» С этими словами он с силой шваркнул подчиненного затылком об стену. Видимо, для понимания. Понимание воцарилось абсолютное, соперничающее с божественной тишиной февральской заутренней. «Кацендрек, с кем приходится служить?» Подумал Рихард Попиус, ни много ни мало лейтенант роты мушкетеров, лично возглавивший разведку. Примечание. К «Кацендрек» — буквально «кошачье дерьмо», грубое ругательство. «Шайсы, дорогие комрады, шайсы! При работе с человеческим материалом часто попадается полный шлак, и что печально, чем дальше, тем больше». Рихард Попиус, исправный служак, отянувший трудную лямку наемника уже второй десяток лет, умел ценить послушание и дисциплину. Оно, конечно, можно и погулять, особенно когда дело сделано, а в кошельке весело и серебристо звенит. Но чтобы вот так на службе, да еще на задании припираться с командиром, в голове не укладывалось. Надо сказать, что в голове у него вообще укладывалось немного. Кругозор его ограничивался безупречными ружейными приемами, искусной маршировкой в строю и отличной стрельбой с одной стороны, кабаком и борделем с другой. Любимыми словами, помимо обязательных «шайсы», «кацендрек» были «смирно», «молчать», «марш», а также «слушаюсь», «так точно», «отставить». При помощи этого немудреного вокабуляра он ухитрялся образцово нести службу, образцово командовать ротой, образцово разбираться с жизненными неурядицами. Боялся он только профоса и оберста Георга фон Фрунсберга, трепетал только перед полковым знаменем и словом «служба». А вот теперь этот идеальный солдат тосковал по былым временам, когда ланскнехт на войне слово поперек командира сказать не смел. Не то что теперь, когда в войска набралось столько отбросов и всяческой шелупони. Если в тяжелой пехоте еще наблюдался определенный порядок, то в стрелки нынче набирали любое дерьмо. Страшно подумать, даже французов и итальяшек, которые, как известно, умеют только жрать и трахаться. Между тем, даже исполнительная задница Рихарда Попиуса начала подмерзать вполне ощутимо, так что он невольно задумался, а где же, черт возьми, все? И не обосрался ли все-таки его солдат и не привел ли всех куда-нибудь не туда? К счастью, Господь обделил его фантазией, так что муками ожидания он терзался слабо. Герр Попиус как раз начал размышлять над тем, что он сделает с тем недоноском, если он облажается, когда сумрак шевельнулся, а тишина подалась под напором топота нескольких сотен башмаков. «Живи пока», — удовлетворенно решил он и встал навстречу вышедшему вперед чернокалетному строгому испанцу в простой фетровой шляпе, под которой угадывались очертания каскета. Это был командир саперов. Между тем тишины как не бывало. К восточной стене парка Мирабелло подползала невиданных размеров человеческо-лошадиная многоножка. Не было слышно песен, никаких лающих громких команд, никаких барабанов, труп и свистков. Но все-таки судите сами, когда 30 тысяч человек в доспехах и с оружием начинают одновременно подкрадываться, шум образуется изрядный, причем сам собой, даже без особых стараний. Попробуйте напялить латы, перевязь с мечом и кинжалом, взять в руки пику или аркебуз и куда-нибудь подкрасться, а мы посмотрим. Нет-нет, да лезгнет пластина о пластину, тяжелый башмак сокрушит сухую ветку на земле, пика или меч зацепится за что-нибудь. Кажется, что перемещаешься ты вполне тихо, но когда такие вот проблемы посещают 30 тысяч человек одновременно, что тут начинается? А добавьте лошадей, которым не втолкуешь ни черта, потому что они тупые и волосатые, командиров, которым приходится управлять всем этим столпотворением, пусть и шепотом, скрипучие лафеты пушек и несмазанные оси зарядных ящиков, и вы поймете, насколько тихо может подкрадываться армия, растянувшаяся во все стороны на мили. Попиуса и его разведчиков после короткой команды испанца унесло в сумрак, как сухие листья на ветру. Видимо, побежали к своей роте срочно напяливать снаряжение. Было на дворе 5 утра 24 февраля. Под стеной начались возня и суета. Скрипели ворота, стучали кирки, сыпался изнуренный временем камень. Минут через 5 от саперов отделился солдат, который бегом направился туда, где в темноте угадывались зачехленные древки главных знамен. Быстро определив начальственные фигуры на конях, он подбежал, уважительно вытянулся и доложил. «Стена очень толстая, 2-2,5 фута, отличная кладка. Если разбирать вручную, на 3 бреши нужного размера уйдет не меньше 1,5 часов». Дель Васто, Фрунсберг, Ланнуа и де Бурбон, а это были именно они, мрачно переглянулись. «Везет, как утопленникам», — проворчал Ланнуа. «Стенка, тьфу! А попробуй перетащить на ту сторону всю нашу братью, да еще незаметно». «Шарль, я ведь предупреждал», — отозвался Дель Васто. На Шарля командующий имперской армией в Италии заметно сморщился. Он терпеть не мог манеру маркиза, которому не так давно стукнуло 23 года, называть его по имени, упуская все имеющиеся титулы и звания. Тем более, что Шарль был старше его на 15 лет и справедливо почитал себя умудренным ветераном. «Нечего болтать», — подал голос Фрунсберг. «Взрывать надо. Так и так прощай скрытность. Но полтора часа чесать сраки под стеной не здорово. Держу пари, что французы нас уже заметили или вот-вот заметят. Так что хватит жевать сопли. Строим людей, взрываем к такой-то матери стену и вперед». Эта тирада перекосила лица обоих его коллег. Аристократическая натура с трудом переносила манеру Фрунсберга выражать свои мысли. Только де Бурбон молча ухмылялся. Но сколь они не куксились, а Георг был прав, и попрекать его грубостью не стали. Он был старше и опытнее их всех, и хоть не командовал армией официально, всегда оставлял за собой последнее слово. Так что дело пошло по-фрунсберговски. Заиграли дудки, рассыпались трели капральских свистков, развернулись знамена, и вся огромная армия с похвальной быстротой распалась на три эшелона. Впереди мушкетеры Дель Васто и легкая испанская конница, потом пушки, позади четыре баталии пехоты и тяжелая конница на флангах. Ну и саперы под стеной, как же без них? Открыватели путей, туда их растуда. Три дымных столба выросли разом, пощекотав клокастыми бородами низкое брюхо зимнего неба. Недолгое сверкание огня, фонтаны обломков. К черту стену! Под сорванным покрывалом утренней тишины родились три бреши. Грохот и жуткий переполох в лагере французов, где, наконец, сообразили, что атаковать их будут вовсе не с севера, как ожидалось, а с востока. «О-ла-ла! И так тоже бывает, господа военные!» Над расположением французского воинства повис вопль «Алярм!» Вооружались солдаты, разворачивались орудия, ржали перепуганные кони. Матерились командиры, ведь им еще предстояло угадать, откуда именно выйдет имперская армия. Покров рощи кустарника теперь играл на стороне врагов, так как перехватить их в невыгодной позиции они не успевали. «Мон дио!» — сказал тогда король Франциск в своем шатре. «Господа, а вот и гости. Я начал бояться, что они проигнорируют наше любезное приглашение. Но нет, все в порядке. Бал состоится». Теперь уже не узнать, изображал ли он хладнокровие или искренне радовался предстоящей битве, но лицо его описывали как веселое, а голос уверенный. «С Богом, господа! Вооружайтесь, идите к своим людям. Сегодня мы взвесим удачу имперских шавок на наших весах». Мгла войны упала, и вперед выступила роковая определенность неизбежного кровопролития. В проломы двинулись конница, мушкетеры и пушки. Было 6 часов утра. Вставало солнце. Из анонимных записей. «Первым в бой вступил авангард, как и положено. Мушкетеры со всей скрытностью вышли к опушке рощи и укрылись за кустарником, так что французская конница попала под смертоносный залп и вынуждена была отойти. В это время легкая конница испанцев атаковала их, а пушки принялись стрелять в сторону лагеря. Французы беспорядочно отвечали, но в темноте никуда не могли попасть. Наши выстрелы были немногим успешнее, так как расстояние оказалось весьма значительным. На поле начиналось кровавое дело. Эскадроны конницы налетали друг на друга и раз за разом расступались. Бросаться в решительную атаку в самом начале командиры не рисковали, ибо благоволение судьбы было более чем туманно. В конце концов, испанцы вынудили французских кавалеров отойти. Отдадим должное, сражались они храбро и превосходно, но постоянный огонь мушкетеров, до которых невозможно было добраться из-за густого кустарника, здорово проредил им левый фланг, так что убраться из-под прицела было решением более чем разумным. Мушкеты полностью оправдали возлагаемые на них надежды. Тяжелый длинный ствол с толстыми стенками позволял засыпать столько пороху, что дюймовая пуля вылетала с неописуемой силой, производя адские опустошения в рядах рыцарей. Их легкие доспехи почти не спасали от этого смертоносного оружия, особенно на коротке. Поистине мушкет оказался сатанинским изобретением, далеко обогнав в этом сомнительном качестве даже арбалет. Примечание. Мушкет отличался от аркебузы большим калибром и толщиной стенки ствола. Средний вес свинцовой мушкетной пули в среднем составлял 60 граммов, а мог достигать и 80. Подобный снаряд, посылаемый усиленной навеской пороха на малых дистанциях до 50 метров, гарантированно пробивал любые латы. На средних дистанциях до 150 метров прямому попаданию уверенно противостояли только самые качественные кирасы и шлемы, которые в силу дороговизны не были доступны большинству воинов. Все прочие детали доспеха мушкет пробивал на таком расстоянии почти в любом случае. Малая прицельность компенсировалась залповым огнем. Массовое использование мушкетов в течение 10 лет полностью изменило всю концепцию защитного вооружения в Европе. «Что же происходит во имя Господа?» — так думал капитан жандармов Гийом де ла Круа. «Что-то испортилось, что-то подгнило не иначе. Он отводил своих пьемонцев для новой атаки, оглядывая через поднятое забрало поле, медленно светлеющее под лучами восходящего солнца. Полчаса прошло с тех пор, как они построились перед лагерем и пошли на рысях навстречу испанским знаменам. Еще вчера он скептически разглядывал приготовления в лагере и разъезды, что высылались в северном направлении. Он даже здорово повздорил со своим приятелем Пьером де Бомануаром, доказывая, что имперцы далеко не дураки и, обломав зубы один раз, не полезут вновь с севера. Бомануар горячился и доказывал, что с востока атаковать невозможно, ведь там такой кустарник, что, мол, только идиот попрется в непролазной заросли. Вариантов было немного, всего два. С юга осажденная Павия, не пройдешь. С запада река Тичи, но с единственным узким местом, то же самое. Восток или север. Сегодня три могучих взрыва раскрыли игру, четко указав направление. И что? Пока продирали глаза и суетились в темноте, пожаловали испанцы. Успели мерзавцы пролезть через хмызник. Вот они, по широкой дуге, огибают небольшую рощицу, что стоит между лагерем и восточной стеной. Гийом, с сожалением, подумал, что он оказался прав, а Бомануар ошибся. Но дьявол бы с ним, прав не прав, какая разница, когда враг перед тобой в чистом поле и готов скрестить копья. Это бой, это слава, это их жизнь. Пьемонтские жандармы были прекрасным полком, отлично обученным и вооруженным. Служить в полку было честью, привилегией. Собрались и построились быстро. Тысяча всадников устремилась на темную массу вражеской конницы. Три эскадрона, два впереди, один в резерве, в полном порядке рысили вперед. Гийом даже разочарованно присвистнул, когда увидел, кто им противостоит. Испанская легкая конница, хинеты. Примечание. Хинеты. Название породы испанских коней, невысоких и очень маневренных. Со временем легкая конница, в которой использовались такие лошади, получила название хинеты. Бронированный вал жандармов сметет их, не задержав бега коней, как уже бывало на его памяти при Равенне 13 лет назад. Никакой чести и никакого упоения в таком бою. Но что делать? Сами напросились. Он оглянулся напоследок, перехватил унылый взор Пьера и отделил себя от мира стальным клювом забрала. Поднятое копье капитана с ярким квадратным прапором взлетело вверх, приветствуя храброго неприятеля. Труба отозвалась радостным звуком, и эскадрон сорвался в галоп вслед за своим командиром. Поначалу он не обратил никакого внимания на частые хлопки, что раздались в кустарнике с левого фланга. «Чертовы аркебузиры! Что они могут сделать с 400 шагов? Потом ими займутся. Они еще пожалеют, что так опрометчиво выдали позицию. Сейчас стальной серп посечет испанчиков на их невысоких лошадках, незащищенных латами, а потом Господь примет души стрелков. Не уйдет ни один». Могучий гнедой жеребец яростно фыркая набирал ход. Очень скоро его широкая грудь в стальном фартуке сшибет с ног мелкого хинета, а копыта, оружие пострашнее меча, станут вышибать дух из зазевавшихся врагов. Копье привычно легло на фокр. Примечание. Фокр — откидной крюк на правой стороне кирасы, служивший для поддержки тяжелого рыцарского копья. Появился в конце 14 столетия, а с начала 15 века стал обычным атрибутом европейской конницы. Глаза выбрали первую жертву. Испанец в открытом бургиньоте и бригандине. Его силуэт прочно попал в рамку узкой глазной щели. Никуда не денется со своей легкой пикой. Зад намертво прилипает к луке седла, стальные башмаки до скрипа вдавливаются в арки стремян, глотка издает торжествующий рев «Монжуа, Сен-Дени!». Рядом надсаживаются боевые товарищи. Тесный ряд копий готов испить первые крови. Еще 3 секунды и... Посвист пуль, обычно бессильных на таком расстоянии. Но что это? Ясная картинка в прорези Арме сбивается, и его конь прыгает через упавшего под ноги соседа по строю. Гийом видит, как один за другим жандармы вылетают из седел, подхваченные невидимой силой. Кувыркаются лошади, ломая ноги и шеи, давя всадников. Он едва успевает выровнять своего гнедого. Вместо сплоченной шеренги, разогнавшейся, как горная лавина, в испанцев врезается какая-то пьяная кривая сороконожка. Сам командир последние футы делает спотыкающимся шагом вместо всесокрушающего грохочущего галопа. Удар. Одно название. Непреломленное копье, какой стыд, летит наземь. Он вздымает в железной клешне клевец и гвоздит ненавистные фигуры испанцев. Что-то бьет его с разных сторон, но славный рыцарь не обращает внимания, доверившись превосходной аугсбургской броне. Короткая пика безвредно скользит по забралу, и он всаживает граненый клюв испанцу между глаз. Готов! Что же случилось? Черт возьми, как? Что за стрелки засели в кустах? Что за дьявол несет их пули? Атака захлебнулась. Делакруа был слишком опытен, чтобы продолжать беспорядочную сечу, и он вырывался из свалки, отводя своих людей, пока еще есть возможность командовать, пока хоть кто-то слышит зов трубы. Испанцы не осмеливаются преследовать, опасаясь копий 3-го эскадрона. Зато из кустарника вновь раздается тр-тр-тр, и свистят пули. Страшно, как оказалось, свистят. Еще 2 падают, пораженные в спины. Гийом увидел, что 2-й эскадрон тоже отходит. 3-й, даже не окровавив копии, разворачивает коней назад. Что же это? Далеко слева начинает бухать артиллерия. За долгую и кровавую свою карьеру ничего подобного он не видел и ничего не понимал. На поле нет места легкой конницы, когда в дело вступает его полк. Один натиск, и все кончается. Всегда. Слышите, господа? Всегда. Это закон. Эскадрон поредел, а ведь и драки-то нормальной не было. Пьер рядом, слава богу, жив. Страшно сквернословит и требует нового наступления. Ну что же, такое удовольствие он предоставить может. В душе его поднималась бурлящая волна ярости. Конь чувствовал своего седока так же, как тот коня. Оба рвались в бой. Эскадрон атаковал вновь. И вновь откатился. И еще раз. После каждого неудачного соступа полк вынужденно отходил назад, медленно, но верно уступая поле презираемому легко вооруженному противнику. Каждая попытка заканчивалась, когда могучая Монжуа натыкалась на невидимую паутину свистящих росчерков, что сплетали с фланга проклятые стрелки. Падали жандармы, падали их холеные кони, сминались латы, будто под ударами самых тяжелых алебард. Оставшиеся невредимыми всадники перескакивали через упавших, кони спотыкались, и четкий строй пропадал. До испанцев неизменно доходили истаившие рыхлые ряды, которые легко отражались сплоченной силой легкой кавалерии. 3-й эскадрон попытался выбить стрелков из кустарника, но безуспешно, только потерял людей, скошенных невероятной мощности пулями. Итак, Гийом де Лакруа поднял забрало и в 4-й раз оглядел поле. Ярость стремительно уступала место недоумению. Казалось, еще миг и победа наша, но нет. Легкие короткие пики испанцев и ненавистные стрелки отбили не меньше половины луга, который располагался между кустарником, будь он проклят, и рощицей. Победительная волна, что соединяла эскадрон в единое целое перед боем, куда-то исчезла, превратив его в скопление перепуганных людей, чудом сохранявших видимость порядка. «Клянусь преисподней», — пробормотал Гийом, — «с таким настроем нам не выиграть, но это не мое дело. В самом деле, долг есть долг». И он снова повел жандармов вперед. А между тем на поле появилась новая сила. Под грохот барабанов, который соперничал даже с орудийной канонадой, шеренга за шеренгой из-за кустов и деревьев выходили ландскнехты. Колыхались пики и алебарды, развивались знамена. «Черный орел» вел своих сыновей. Им навстречу двигалась густая масса швейцарской пехоты. Войска бросили в бой ферзей. Далеко-далеко на фланге виднелись знамена Лотарингии. Это шла германская банда герцога Франсуа, чтобы помериться пиками с испанской пехотой. Всего этого Гийом де Лакруа уже не видел, с головой окунувшись в смертельную круговерть кавалерийской атаки. Было около 7 часов утра. Адам Райснер неотлучно находился при Фрунсберге. Ночной марш, взрыв стен, мучительное продирание через кустарник — все это он воспринял стоически, хотя было очень страшно. Кто знает, может быть, там, в поле, их уже поджидают швейцарские пики. Тогда можно было быстро сворачиваться и уходить. Вот так, не построившись, в полном беспорядке на Райслауферов не полезешь. Глупость, причем самоубийственная. Обошлось. Грохот и звон сшибавшейся кавалерии на левом фланге, дружные залпы мушкетеров и пушечных батарей говорили всем, кто умел слушать, что поле пока свободно. Пехота выбралась из-за живой изгороди, и полки начали строиться, приводя в порядок линии. Сердце Адама затрепетало, когда он обозрел поле. Подобной мощи он никогда не видел. Да что там, без преувеличения никто не видел. Со времен Александра Великого и древних кесарей в бой не выходило столько прекрасной пехоты. Одно дело видеть армию на походе. Огромная вереница, полки, отряды, обозы, пушки. Много миль занимает эта змея. Но войско в поле — это совсем другое дело. Тем более, что поход выдался тот еще. Холодно, голодно, без жалования. Каждую секунду солдаты были готовы поднять бунт, так что только непререкаемый авторитет Фрунсберга удерживал их в узде. Но теперь все по-другому. Если уж ландскнехты вышли на битву, ничто их не остановит, кроме смерти. Адам видел, как 3 германских полка двигаются вперед, и он вместе с ними. Как испанская пехота уходит правее вслед кавалерии, что всей массой двинулась в сторону французского лагеря. Он слышал, как встретила кавалеров орудийная пальба, как в дыму сошлись массы французских и имперских эскадронов. Что там творилось? Но это их непосредственно не касалось. Навстречу шли швейцарцы. Вот сейчас они сойдутся. С Бикокка Райслауферы накопили такой счет ландскнехтам, что и подумать страшно. После битвы они насочиняли песен и анекдотов про то, как те зарылись в землю, подобно кротам, вместо того, чтобы выйти в поле. Опозорили свою честь крикскнехтов и все такое в том же духе. Немудренные вирши легко объясняли поражение и обещали, что сделают швейцарцы при следующей встрече. Он запомнил окончание одной из песенок примерно так. «Я буду срать тебе на нос, чтобы стекало дерьмо по усам. Я буду мочиться на бороду, пока не усрешься ты сам». Незатейливо, правда? Вряд ли это дословно, но смысл и рифмы точные. Чего еще ждать от солдатни? Усам сам и дерьмо говно мочиться. Но расстроились парни по-настоящему. И обиду затаили лютую. Ну что же. Теперь у них все шансы исправить ошибки прошлого и исполнить обещание насчет срать-мочиться, ведь Фрунсберг, наконец, вывел крикскнехтов в чисто поле, как велит древняя честь солдатская. Адам вспоминал ночь перед боем, что провел он в компании Конрада Бемельберга, который теперь оберст, подумать только, Курта Вассера, рядового алебардиста-ветерана Ральфа Крауза и Пауля Гульди. Они мерзли возле потушенной ради скрытности жаровни, стучали зубами и в сотый раз проверяли оружие. «Засиделся ты, Райснер, в секретаришках у Георга нашего дорогого», — сказал тогда Конрад. «Давай уже к нам. С твоей башкой дорога тебе прямо в оберсты. Оберст Райснер. Каково звучит? Тебя сам император знать будет». «Император меня и так знает», — ответил он. «А командовать не мое это. В строю я с вами, а командир какой из меня? Я же так, студент недоучившийся. Студентом и остался. Вот Гульди у нас другое дело». «Я тоже студент и тоже недоучка. Какое совпадение?» «Вон обежала, так и прут в армию, так и лезут», — криво усмехнулся Курт, поправляя точильным камнем лезвие кинжала. «Скоро не продохнуть будет от ученых». «Толку мало от ученых», — убежденно отозвался Ральф. «А зато какие парни получились, как солдаты пошли. И не вспомнишь, что Гульди всего 3 года назад был сопляк сопляком, а уж про Адама молчу». «Его-то мы поболее знаем. Золотой парень сделался, золотой. Слушай, а вы с Гульди не родственники?» «Ха-ха-ха-ха!» — дружно заржали все. «Еще бы жалование выплатили, наконец. А то тоскливо». 3 часа назад сидели и мирно болтали. «Да. А кажется, что год прошел. Вот летит время на войне». А сейчас Золотой Адам, временно забыв о невыплаченном жаловании, смотрел, как перед строем скачет Фрунсберг, а за ним следуют знаменосцы с большим имперским стягом и его личным штандартом. Георг несся перед замершими баталиями, воздев вороненую рукавицу. Его прекрасный серый конь с роскошной сбруей, словно специально подобранный в тон высеребренным полосам на латах оберста, нервно закидывал голову, словно ждал нехорошего. А чего хорошего? На левый фланг, откуда спешно отъезжали испанские хинеты, нацелилась батарея швейцарцев и не менее 1000 рыцарей. Во фронт шли еще 2 полка. Минуты через 3 здесь разверзнется ад. Правый фланг уже погрузился в пекло по самые ноздри. А скоро там схлестнется испанская пехота и черная банда. Тогда над адским варевом войны и макушек не разглядишь. Хе-хе. Между тем, Фрунсберг резко осадил храпящего жеребца, уверившись, что все его видят и слышат. Тут же замер его личный стяг с 2 перекрещенными мечами на черно-белом поле, отбрасывая неверную морозную тень на железную фигуру полковника. «Солдаты! Братья мои! Наше время пришло! Враг перед нами! Бог над нами! Идем и затопчем всех, кого встретим! В лагере золото, вино и бабы! Если кого убьют, Господь позаботится, чтобы в раю выплатили жалование и привели лучших шлюх!» «Георг!» — взревели полки так, что небеса закачались. «Наш Георг! Любая тёлка в лагере твоя! Веди нас! Вперед! На смерть!» «Парни!» — отозвался он, спешиваясь. «Парни! Сегодня мы победим, и у меня будут лучшие кони французского короля! А если проиграем, конь мне не понадобится!» Георг выхватил меч и по самую рукоять вогнал клинок в горло несчастного животного. Бедняга, не ожидавший такого предательства от обожаемого господина, как-то совсем по-человечески вскрикнул и упал, перебирая точеными ногами, словно пытался и дальше скакать по полям этой недоброй земли. В самом деле, как оказалось, ничего хорошего коню сегодня не светило. «Кому-то из великих древних подражает», — подумал Адам. «Вот только кому, не помню». Ну а ландскнехты словно обезумели, колотя оружием в нагруднике и завывая по-звериному. «Жертва принесена! Марс принял кровь! Можно начинать!» Пехота сходилась. 3 сияющих стальных слитка двигались навстречу 3 таким же. Пики и алебарды смотрят в небо, но долго ли их опустить? Барабаны ракочут, в такт им стройно отвечают 1000 ног, сотрясающих холодную февральскую землю. Плачут флейты, отпевая заочно тех, кто не увидит заката. Сколько их будет, никто не знает. Все они, ландскнехты, швейцарцы, неважно, переступили такую грань, за которой не разберешь, живой ли, мертвый ли. Армии мертвых идут навстречу друг другу и навстречу судьбе. Первыми выступили мушкетеры. Каждая баталия словно раскрыла крылья, выведя с флангов стрелковые роты. Стрелков у нас было много. Так что швейцарское «пах-пах-пах» — у них тоже было кому пострелять, а как же — совершенно потонуло в могучем говоре мушкетных стволов. Безупречная улитка, которую исполняли мушкетеры, после каждого залпа откатывалась назад ровно на 1 шеренгу, выпустившую пули и четко ушедшую в тыл для перезарядки. Швейцарцы шли вперед, а мушкетеры назад, стремясь выкосить как можно больше страшных людей с пиками в голове баталий. Аркебузиры горцев ничего не могли поделать против подавляющей мощи тяжелых мушкетов, да и было их ощутимо меньше. Швейцарцы всегда презирали смерть на расстоянии, за что и платили нынче по высокой ставке. «Дун-дун-дун!» разносилось над полем, и дым вздымался вверх вместе с отлетевшими душами райслауферов. Они падали десятками, но упорно маршировали вперед, словно не знали, что такое смерть. «Дун-дун-дун!» И в ответ такое слабое «пах-пах-пах!» Все-таки 5000 мушкетов с расстояния 50 шагов оказались даже страшнее, чем несколько десятков орудий при Бикокко. Тяжелые пули легко находили мишени в густом пехотном строю, и если аркебуз мог и не пробить легкую кирасу пехотинца, то мушкет пробивал, и не только кирасы. Безжалостные куски свинца и камня головы отрывали вместе со шлемами чуть не начисто, дробили руки и ноги, убивали и калечили, валя тела друг на друга, перемешивая мертвых и еще живых. Но швейцарцы равняли шеренги, вставали на место павших и неумолимо надвигались. Их стрелки не выдержали первых залпов и отбежали на фланги, подставив страшной громогласной косе хрупкие стебли, что связывали души и тела доппельзондниров. Над полем стоял бы стон, если бы не дружные раскаты выстрелов, что носились с края на край, заливая зимний пейзаж кровью, трупами и вывороченными кишками. Рихард Попиус стоял со своей ротой на левом фланге, прикрывая крайнюю баталию. Все шло по распорядку. Он, конечно, болезненно морщился всякий раз, когда его подопечные неловко выполняли команды на плечо или кругом, но все-таки не мог не признать, что парни стараются изо всех сил. «Ага, страшно», — злорадно думал он. «Как только отпустила смерть покакать, так сразу на людей стали похожи. Он как марширует до полят, лучше, чем на плацу. Почаще б вас так». «Заряжай!» — взмах шпаги, и шеренга взводит курки. «Цельсь!» — мушкеты падают на подсошники. Надо же, почти одновременно. «Пли!» — шпагу вниз, и шеренга закутывается в дым и грохот. «Ты смотри, всего одна осечка». «Руперхт, недоносок фламандский, конечно, он! Но только попробуй дожить до конца, землю жрать будешь!» «На плечо!» — мушкеты взлетают вверх. «Кругом!» — шеренга разворачивается. «Марш!» Солдаты уходят в промежутки между рядами и занимают место позади строя, где начинают быстро забивать порох, пыш, пулю, пыш в стволы. Рихард доволен залпом. 19 выстрелов, Руперт, сволочь, и козапасов стало на 2 человек меньше. Отлично. Едва пополнив запас пороха, который почти весь расстреляли, сидя за кустами и отваживая французских рыцарей от легкой испанской конницы, мушкетеры выбежали на фланг полку ландскнехтов и теперь садили, что есть сил, по ненавистным трахателям овец, чтоб им в гробу перевернуться. Рота Рихарда Попиуса была там же во главе со своим зорким лейтенантом. Аркебузиром швейцарским насыпали перцу под хвост. Шагов с 200. Не выдержали тряпки. Среди его людей тоже были потери. Один убит. Голова треснула, как спелая тыква. То-то смеху было. Один валяется на земле. Непонятно, дохлый уже или просто без сознания. Один черт, толку от него теперь не дождешься. Еще один заработал пулю в бедро, но стреляет и марширует, хотя и охромел. Молодец. Сразу видно старую закалку. Самого Рихарда приласкало в грудину, но спасла добрая кираса. Он еще подумал, что, слава богу, с той стороны аркебузиры. Был бы мушкет, все, отвоевался бы. А так, только ребра болят да вмятина в нагруднике. Так он для того и придуман, чтоб, значит, и его мяли, а не Рихарда. «Заряжай! Цельсь! Пли!» Дьявольщина голос здорово осип. Попробуй поорать вот так на морозце, вдыхая вместо воздуха пороховой дым, перекрикивая выстрелы с 6 утра. Да еще разведка эта дурацкая. А швейцарцы, между тем, все ближе. 40 шагов и ни шагом меньше. Еще залпа 3-4 и пора отступать на фланговый фас баталий. Оттуда еще постреляем. А то тут сейчас такое начнется. Вон уже морды видать. Морды злющие. Пики острые-приострые. И очень длинные. Такое... началось гораздо раньше. Кто там вопит не вовремя? Уши совершенно онемели от постоянных звуковых ударов. Даже подшлемник не спасает. Но в чем дело? «Пли!» Раздражающие крики и вообще все остальные звуки теряются за дружным «бабах!» 20 стволов, которым откликается весь Фанлейн. Да не один. Радость наполняет исполнительную душу при виде того, как переламываются и падают человеческие тела на той стороне. Как валятся из рук ненужные и неопасные более пики, как брызгает кровь по воле ужасающей силы страшного, но такого любимого оружия. «Кругом марш!» Вот теперь можно оглянуться. Так и думал. Жан Артевельде, молодой выскочка из Антверпена, которого он здорово не любил. Еще бы. Черт знает, откуда принесло. Без году неделя в армии, и на тебе, лейтенант. Никакой дисциплины. А еще дворянин... «Ну не военный народ, что говорить?» «Стоп! Стоп! Куда, мать его, его понесло со всей ротой?» Артевельда галопировал впереди своих людей куда-то назад, оголяя фланг родного Фанлейна, и кричал изо всех сил юной глотки, показывая шпагой себе за спину. «Лом без смазки тебе в жопу!» — заорал Рихард. «Куда? Наз...» Он хотел крикнуть назад, когда вдруг ясно понял, что лом без смазки сейчас достанется ему. Причем, скорее всего, не лом, а тяжеленное рыцарское копье. Прямо на фланг летел стальной клин всадников. Тех самых, что они так славно пощипали ранним утром. Им вроде бы подкинули подкрепление, но над такими мелочами он не думал. А зря, оставалось до смертоносных копий всего ничего. Бежать? Куда? За спиной целая баталия. Не успеть. Да и смешивать ряды братьев-пикинеров, бросаясь к ним, нельзя. «Пику на конь!» — донеслось из баталии. Ланцкнехты уперли свое оружие в землю, выставив навстречу громыхающей волне кавалерии четыре ряда стальных наконечников. «Задняя шеренга! Под пики марш!» Страшно заорал он и повернулся вперед, не видя, как часть его солдат послушно нырнули под древки и улеглись перед ногами тяжелой пехоты. Он разворачивал роту для последнего залпа. «Правое крыло вперед! Марш!» Железные черепа коней все ближе. Вот черт, успеть бы! «Первый ряд на колено!» «Перезаряжать нынче не скоро придется. И не всем!» «Цельсь!» «Господи, еще чуть-чуть!» «Пли!» «Есть залп! Валятся сбитые в упор рыцари! Ну теперь...» «Стоять!» Сиплый голос срывался. Он видел, как его рота разваливается и дрожит, совершенно бессильная перед приближающейся мощью. «Стоять!» Рыцари врезались в мушкетеров, мстя за давешний позор. Копья протыкали тела, а кони валили их и втаптывали в землю, превращая белоснежный иней в красно-коричневую грязь. Рихард стоял среди обреченной роты, подняв двумя руками длинную шпагу. Он успел увернуться от копья и вслепую вонзить клинок в наваливающуюся злую судьбу. Больше он ничего не успел и ничего не увидел. Лязгнув железом, в его кирасу врезался конский форбух. Мир завертелся, перевернулся и исчез. Стало совсем темно и тихо. Примечание. Фарбух. Латный конский нагрудник. Из анонимных записок. Невиданное побоище разыгралось в охотничьем парке. Пушки, не умолкая, стреляли, и благодарение Богу, что французы не успели выставить свою несравненную артиллерию на позиции, как положено. Конницы императора, испанцы и мы атаковали совсем бесстрашием превосходящую кавалерию французов, чтобы не позволить той фланкировать наступавшую позади пехоту. Нас вел в бой сам Шарль де Ланнуа, блистательный бургундский сеньор, храбрый и умелый рыцарь. Мой эскадрон столкнулся с врагом в первой линии. Боже, что за лютый случился бой! Не надо награды королевской милости, если можно так воевать!» Прекрасные французы шли на нас и не отворачивали коней, как обычно случается при встречных атаках, когда одна из сторон оказывается слабой духом. Но в тот день слабых надо было поискать. А как могло быть иначе? Ведь французов вел сам король Франциск. Я до сих пор вижу во сне, как мы, словно самоубийцы, врубились в шеренгу французов, а они врубились в нашу. И тогда я вскакиваю с криком. И пусть кто-то посмеет сказать, что это крик страха, и я, хоть и слабый старик, вспорю его лживую глотку, ибо это вопль восторга. Когда могучие кони сталкивались на всем скаку, всадники вылетали из седел прямо под копыта. Копья метко били в кирасы и шлемы, древки ломались и трещали, а наша Готметунс наваливалась на их монжуа впереди мечей. Мне посчастливилось усидеть в седле, и конь мой, которого я ласково называл тучкой за дымчатую масть, не подвел, хотя я осел на задних ногах до земли. Как славно громыхнули латы, как славно заржал конь! Я пришпорил его и, выхватив меч, бросился на моего благородного визави, которого и убил с божьей помощью с третьего укола под мышку. Я рубил и колол еще, и был счастлив, невзирая на то, что сам получил немало добрых ударов, и доспех мой испещрили зарубки. Но труба звала назад, и я вывел своих людей строиться, так как нам угрожали новые эскадроны французов. Отвернули наши непосредственные оппоненты, повинуясь тем же неумолимым резонам. И была новая атака. Много атак. Меня ранили в ногу, пробив набедренник прекрасно нацеленным уколом копья». Но я остался в седле и продолжал сражаться, вдохновленный примером нашего полководца, который воевал впереди всех, не отдыхая. В один прекрасный миг мне показалось, что враг начал тесниться назад, но то была ловушка, так как мы всего лишь вышли под прицел французской батареи, что и угостило нас несколькими хорошими залпами со столь малого расстояния, что потери были ужасными. С фланга нас расстреливали пушки, а во фронт навалилась кавалерия. Тогда-то Делануа и приказал не отступать, и лишь послал к Георгу фон Фрунцбергу, чтобы тот поспешил с помощью. Испанская пехота не могла нас выручить, ибо лоб в лоб билась с черной бандой Франсуа Лотарингского по левую руку от нас. «Ральф! Ральф!» Заполошенный хрип Адама раздался прямо в ухе Ральфа Крауза. «Посмотри, что с моей ногой! Что там? Чертов шлем мешает! Не разглядеть!» «Порядок!» — отозвался одышливо тот, слегка наклонившись к кровоточащему бедру товарища. «Вспороли шкуру! Ну и штаны того!» Оба только что выбрались из очередной схватки с Рейслауферами на переднем краю баталии. Те в своей неподражаемой манере очередной раз бросились вперед и прорвались через пики, так что алибардистам пришлось вступить в дело. Который раз за сегодня? Бой шел более получаса. Встречные атаки следовали одна за другой. А тут еще на левом фланге нарисовался полк пьемонтских жандармов, который начал с того, что почти начисто вытоптал целую роту мушкетеров. Спасибо, что остальные успели отойти и теперь злобно отплевывались огнем. Собственно, мушкетерам мы и были обязаны успешному натиску. Они настреляли множество швейцарских пикинеров, так что Райслауферам приходилось нелегко, иначе до сих пор и шагу вперед бы не сделать. Не то что сейчас, когда ландскнехты уверенно оттесняли противника, хотя и с трудом. Вот еще бы конница на фланге не мешала. Адам, как обычно, воевал с пикой и уже две схватки выстоял в передних шеренгах. Последний раз пришлось тяжеленько. Какой-то резвый швейцарец пронес мимо Скорпиона и рванул назад, основательно попортив Райснеру бедро крюком. Примечание. Скорпион – жаргонное название итальянской глефы с длинным клинком, с углом на лезвие и далеко выдающимся крюком. На обухе всегда имелся шип. Заканчивалось оружие длинной граненой пиковиной. «Хорошо еще, что снаружи. Порвал бы артерию изнутри, и все. До свидания, товарищи, и прощай, молодость». «Конрад, посылай вперед мушкетеров. Пусть выйдут в бок и ахнут в упор. Иначе мы до завтра провозимся». Фрунцберг поучал новоиспеченного оберста Бемельберга, который командовал левофланговой баталией. Георг находился тут же и осуществлял общее руководство. Где-то в центре сражался его сын Каспар, постигавший науку воевать с самого, так сказать, букваря. «Какое там? На фланге кондица, чтоб им сдохнуть. Нарисовались так не вовремя». «На войне все не вовремя. Посылай справа, там конницы нет». Георг имел в виду, что мушкетеры должны подойти к вражеской баталии развернутым фронтом, а не так, как сейчас, когда они беспорядочно постреливали с боков, точнее, с одного бока, так как слева настырно наседали пьемонтцы. «Справа риск. Там целая баталия швейц. Алибарды вперед! Курт, держи центр! Адольф, правый фланг!» Конрад отвлекся, так как Райслауферы вновь попытались прорвать строй. Засвистали капралы и фельдфебели. Алибардисты, водительствуемые своими гауптманами, принялись исправлять положение. По всему фасу баталии вновь зазвенело, затрещало и загрохотало. Боевые кличи «Берн» и «Гот мит унс», а также «Сука» и «Блядь» почти не заглушали криков умирающих и раненых. Вместе эти звуки сливались в неповторимую симфонию рукопашной. Век бы ее не слышать. Пикинеры остервенело кололи, а алибардисты заняли места в промежутках между рядами и поддавали жару всем, кто пытался подойти ближе. «Ну вот», — молвил Фрунцберг, рассматривая из-под рукавицы положение дел на поле. «Ну вот. Это который раз за сегодня? Десятый? А как ты думаешь, надолго людей хватит? Нам еще хер знает, сколько драться. Посылай мушкетеров, и чтоб никаких. Ты думаешь, пора? Надо бы втянуть их поглубже, чтоб увязли, а там и вдарить из всех стволов!» Конрад кричал во весь голос, силясь перекрыть музыку войны. Георг намеревался рявкнуть повелительно, для чего набрал воздуху в свою могучую грудь, покрытую непроницаемой скорлупой рифленой аугсбургской стали, когда сзади к нему протиснулся некто. Некто оказался изрядно помятым кавалеристом из испанских дворян. Он был окровавлен, тяжело дышал и смотрел на Фрунцберга глазами побитой собаки. Молоденький мальчик, скорее всего, паж, был на последнем издыхании. Не понять, от страха или от потери крови, что ручьем лилась по наголеннику, пробитому наручу и рассеченной щеке. На тулье бургиньота красовались вмятины, в одну из которых можно было положить два пальца. «Но?» — спросил Георг. Грубовато, но в тот момент было не до любезностей. Испанец принялся докладывать, безбожно ломая язык о неподатливую материю чужой неласковой речи. «Я быть порученец Шарль Лануа! Он быть просит вспомоществовать! Правый фланг плюёхо! Бомбардо! Много стрелять! Конница много рубить! Рубить! Рубить! Наши не держать! Видель маркиз Пескара по пути! Пехот стоять хорошо, но там тоже много бомбардо! Бомбардо делать много плюёхо! Вы спешить!» Тут испанца согнуло чуть не пополам, насколько позволила кираса, и он с пуповинным надрывом блеванул прямо на великолепный Фрунсбергов подол. Досталось и Бемельбергу, и не только ему. «Вот видишь», — как ни в чем не бывало, — сказал Георг. «Мы спешить, много рубить, а ты втянуть поглубже, а там бомбарда много, плюёхо». «Да-да», — подтвердил испанец, мучительно исторгая желчь. «Да, много бомбарда, плюёхо. Конница много, мы не...» «Все, к черту! Я посылаю приказ по баталиям. Мушкетеров в огонь! Ударим разом, а то он нас утопит!» «Ты и ты! Приказ по полкам! Роты мушкетеров строим фронта на фланге с двух сторон! Огонь не более чем со 100 футов! Общий сигнал даст большая труба! Исполнять! Конрад, ты слышал? Исполнять! Готовность доложить!» «Слушаюсь». «Где ж вас так приложило, юноша?» «Моя просить, простить...» «Ничего, не сахарный». «Мой два друг убить по дорог, француз колоть копье. Я только дойти. Сеньор, простить слабость ваш, пьякорный слюга. Я отправляйся назад доносить, командир». «Куда вам? Найдем кому, отправляйся». Тут голос испанца обрел твердость, и он сверкнул из последних сил черными очами, встал прямо, размазал рвотные массы по нагруднику и, закаменев скулами, молвил. «Долг, честь! Я скакать, конь!» Фрунсберг внимательно посмотрел на худое безусое лицо, совершенно серое от боли, причем болезненный оттенок был прочно загримирован кровью и потеками желчи. За пеленой страдания опытный воин разглядел непреклонную волю и решимость. «Этот умрет, но сделает. И спорить бесполезно. Такой взгляд Георг хорошо знал». «Вы герой, мальчик. Скачите, да поможет вам святой Георгий». Он перекрестил его и спросил напоследок. «Сколько вам лет? Как вас зовут? Я запомню и отблагодарю». 15. Франциско де Авила, к ваш услуг». «Удачи. Передайте, что мы скоро будем. Держитесь. Эй, кто-нибудь! Парню двух провожатых! А то, не дай бог, француз колоть копьем!» Пробормотав последнюю фразу почти про себя, Фрунсберг отвернулся, окунувшись в давно привычную мешанину ломающихся пик, лязгающих доспехов и яростных кличей, из которых он, как опытный скульптор, лепил фигуру крылатой богини Победы. Гийом де Лакруа потерял счет времени. Мироздание свернулось до его измотанного эскадрона, который он снова вел в атаку. В который раз счет атакам он тоже потерял. Сперва нелепое топтание перед испанцами под прицелом невероятных стрелков. С последними с божьей помощью поквитались. Растоптали под сотню, когда те осмелились высунуть нос из кустов. Теперь баталия ланскнехтов. С ней сцепились швейцарцы, а славный Пьемонт пытается прорвать им фланг и каждый раз натыкается на пики. Хорошо, что Шарль де Тьерселин привел подкрепление. Два эскадрона жандармов, почти 600 человек, иначе давно бы тут полегли. Просто от усталости. Гийом вспомнил, как зубоскалил накануне, отчего в армии столько Шарли, причем в имперской тоже. Предатель Бурбон Шарль, Лануа Шарль, Тьерселин вот тоже, и император у германцев, как ни крути, Шарль. Наверное, родители каждый раз хотели, чтобы получился новый Шарлемань. Но что выросло, то выросло. И опять, ха-ха-ха. Нынче было не до вчерашних хохмочек. Дураку понятно, что бросать конницу на пике построенной пехоты, да еще такой, лучший способ от конницы избавиться. Но ничего не поделать. Маршал Франции Робер де ла Марк, сеньор Флоранж требует все новых атак. Ему вторит и Тьерселин. В бой, на пике, на прорыв. Ну а правы они или нет, не ему судить. Тем более, что оба сражаются неподалеку, и в головотяпстве их не обвинишь. Деламарк в строю швейцарцев, а Шарль лично водит эскадрон на баталью. так что и мы не отстанем». Он в сотый раз выровнял людей, захлопнул забрало и пришпорил коня. Пить Гийом больше не хотел. Глотка спеклась настолько, что даже Монжуа не могло прорваться наружу. Жажда мучила его час назад, теперь отболела. Жаль только Гнедова, который того и гляди протянет ноги. Шутка ли, 2 часа смертельной скачки, не всякий человек сдюжит. А у лошадок сердца куда слабее, любой кавалерист подтвердит. Эскадрон без всякой охоты пошел на баталию. С 10-го раза ко всему привыкаешь, даже к такому. Ланцкнехты, чуть не зевая, выставили пики. Конница подыграла, также привычно остановившись в футах в 15 и завернув коней назад. Первый натиск был куда как веселее. Вдохновленные расправой над стрелками, что-то у них в руках было непонятное, аркебузы вроде, но здоровенные, Гийом разогнал жаждущих новой крови людей и бросил на замершие шеренги тирольцев. И зачем? Лошади сами начали храпеть и тормозить прямо перед чистоколом пик, придать ушами и пятиться назад. Тех, кто смог не потерять разгон, приняли на пике, остановили и принялись со всех сторон колоть. Кое-кто все-таки прорвался в строй. Почти всех стащили на землю и без всяких церемоний убили. Гийому повезло вернуться. Он въехал в шеренгу, раздвинув пики, насадил одного на копье и застрял. Спасли только прекрасные латы. Отмахиваясь мечом, он увидел, как в его направлении пробираются алебардисты, после чего стало ясно, что пора возвращаться на исходные позиции, а, проще говоря, сваливать. Конь выполнил безупречный каприоль и вынес его назад. Примечание. Каприоль – выездковый прием, когда лошадь по команде всадника подпрыгивает и бьет обоими копытами назад. Итог атаки – 6 убитых. Нетрудно посчитать, что оставшихся 260 бойцов хватит примерно на 52 схватки. Так что больше они не геройствовали. Умирать никому не хочется, да и сил осталось совсем не ого-го. Зато баталия не могла вести наступление вперед. И примерно с 1500 человек вынужденно стояли и ждали новых атак. И стрелки эти непонятные не могли развернуться и обрушить огонь на пехоту. Так и воевали. «Пьер, что там у тебя?» Гийом отвел эскадрон и теперь жадно вдыхал морозный воздух через поднятое забрало. «Пить хочешь?» — отозвался любезный приятель Бомануар, потряхивая булькнувшей фляжкой, и пока командир маленькими глотками вливал в себя живительную влагу, доложил. «Еще один убит. Застрелили в спину. А так, все по-прежнему». «Спасибо». Делакруа вернул фляжку. «Эх, нам бы туда». И он завистливо поглядел вдаль, где за месивом пехотных схваток мелькали знамена и сшибалась конница. «Не говори, долго нам тут гнить?» 2 свежих эскадрона как раз отворачивали коней от стального леса имперских пик, а вслед им в разнобой хлопали мушкеты. «Пока не прикажут. Что-то швейцарцы не шевелятся. А то, если послушать, они одни должны были всех убить еще час назад. Хвастались, как безумные». В поле, между тем, что-то происходило. В их баталии долго и надрывно запела труба, на миг перекрывая все прочие звуки. Гийом и Пьер с высоты коней могли различить, как между имперскими полками зашевелилась земля, покрытая шеренгами солдат, маршировавших к швейцарским построениям. Деталей было не разобрать, но предположения в душе возникли самые нехорошие. Все, что нарушает скучную рутину войны, пугает. Имперцы разом пошли вперед. По всему фронту закипела кровавая каша. Пешки давили и резали друг друга. Все перемешалось, только раскатывался в воздухе журчащий перезвон от 1000 сталкивающихся клинков. И тут, в мгновенной вспышке прозрения, Гийом понял, что происходит. На фланге райслауферов вышли стрелки, все, что были у ланцкнехтов, очень близко подошли. «Ба-ба-бам! Ду-ду-ду-ду-дун-дун-дун!» Что же это? Швейцарцы подаются назад, а их словно подбадривают неумолчным «ду-ду-ду-дун-дун-дун». Еще далеко до бегства и паники, но проклятое «ду-дун» путает ряды, валит людей, а по фронту напирают ланцкнехты. Швейцарцы еще стоят и бьются, но число их тает. Клинья тирольцев все глубже вонзаются, разрывая живую плоть шеренг. Страшные глаза, пляшущий конь весь в крови, сорванный голос. «Вся конница в атаку! Смять пешек! Приказ маршала! Все вперед! Разом!» Гийом много лет провел на войне и знал, что означает вот такое появление гонца. Это означает, как правило, смерть или победу. пора». Он молча протягивает руку Дебо-Мануару, встает на свое место во флаге эскадрона. Сигнал трубы, копье к стремени и... «Эскадрон! Рысью! Марш!» Перестук копыт, мерное громыхание доспехов. Забрало вниз, копье к стремени, повод набрать. Конница медленно катится вперед. Ланскнехты уже сообразили, что балет закончился и больше не зевают. Шеренги на глазах сбиваются плотнее, глубоко вонзают подтоки в землю, направив недружелюбные ряды наконечников им навстречу. Сзади высоко взлетают алебарды. «Эскадрон! Галопом марш!» Поет труба. Перестук нарастает. Шпоры вонзаются в бока коней. Стальные ташки немилосердно стучат в набедренники, а крылья наплечников и кирасы храпят кони и грохочут, грохочут, грохочут копыта. Последний миг. Копье падает на фокр. Острие смотрит вперед. Конь стрелой несется на пехоту, срывая за спиной ветер. Весь мир снова в прорези забрало. Он дрожит и подпрыгивает в такт бешеной скачки. Глухо ревут люди. Слышатся выстрелы. Уже видны глаза врагов. Их пики рядом. Еще ближе и ближе. Удар! Нагрудник коня упирается сразу в четыре пики, но инерция такова, что древки разлетаются в стороны. Топтать! Топтать, пешую мразь! Кто-то ловко парирует удар его копья. В латы тычутся острия. Меч изножен. И справа налево! Получайте, каналии! Гийом вонзает шпоры в бока коня и страшно полосует клинком, не видя половины ударов. Рядом бьется Пьер. Кто еще смог прорваться? Не видно. Только лязг и скрежет насилуемого металла. Внезапно конь оседает, а его самого валит на землю безжалостная сила. Чудовищный удар в затылок опрокидывает лицом вниз. Что-то острое разрывает кольчугу под мышкой. Голос с небес. «Не убивать! Не убивать! Этих в плен!» Из анонимных записок. «К восьми утра наше дело на правом фланге, где билась конница, висела на волоске. Мы начинали заметно уступать и отходить по всей линии. Испанский центр держался ровно, но мощь артиллерии французов не оставляла шансов и им. Разгром превратился в реальность ближайшего будущего. Гонец, посланный к Фрунсбергу и маркизу Дальвасто, вернулся весь израненный. Оказалось, что два его товарища пали от рук французских рыцарей по дороге туда, а обратно та же история приключилась с провожатыми, что выделил Фрунсберг. Юный дворянин Франциско де Авилла прошел сквозь все опасности и донес весть, за что впоследствии был обласкан полководцем, как настоящий герой. Итак, мы были уверены, что друзья знают о бедственном нашем положении, все ухудшавшемся под жестоким огнем метких французских пушек, но мы не знали, когда придет помощь и дождемся ли мы ее. Конница короля Франциска атаковала, не переставая. Превосходство в людях позволяло отводить части для отдыха, заменяя их свежими. Мы такой роскоши были лишены. Ан де Монморанси снова и снова направлял на нас свои прекрасные отряды, неизменно выступая впереди всех. Франциск Валлуа восседал на белом коне под знаменем с золотыми лилиями. Молодой король был облит сверкающим металлом, ладно сидевшим на его подтянутой фигуре. Вокруг возвышались испытанные полководцы и боевые друзья. Луи де ля Тремуи, сорванный с вожделенного губернаторского кресла в Милане, Лапалис, адмирал Бонневе и, конечно, Ан де Монморанси, Франсуа Лотарингский и Ришар де ля Поль, хотя, скорее, последнего следовало бы называть Ричардом, ведь это был английский ренегат, мятежный граф Саффолк, неудачливый претендент на престол Альбиона, последний лепесток белой розы, вели баталии черной банды. Делямарк и Тьерселин справлялись на далеком фланге. Герцог Алансон с арьергардом стоял возле моста через Тичино, готовый броситься и разорвать врага по первому слову. «А ведь это победа, клянусь Вельзевулом!» — сказал Франциск, выслушав очередное донесение от Деламарка. «Фланг держится отменно. Центр мы вот-вот прорвем. А у нас, господа, дело уже решено. Смотрите, рыцари Карла показывают пятки. Что скажешь, Монморанси?» Вокруг надрывались пушки и шли в наступление волны железных конников. Монморанси покрутил тонкий холеный ус, выбившийся из-под поднятого забрала, и ответив, не забыв, однако, выдержать многозначительную паузу. «Сир, Я только что вернулся из самого пекла. Могу присягнуть, что еще одного хорошего натиска они не выдержат. Так, мой дорогой Луи, что ты посоветуешь? Атаковать, сир. Всеми силами. Рассеять имперских псов, а потом обрушиться во фланг испанской пехоте. А потом соединимся с нашим английским гостем и Франсуа и ударим по Фрунсбергу. Де Ла Тремуи возбужденно ерзал в седле. Ему не терпелось вновь окунуться в упоение конной схватки. Сегодня он не вполне удачно выступил, дважды сбитый из коня, так что его пришлось вытаскивать оруженосцем. Монморанси неустанно вышучивал его все утро. Надо было срочно реабилитироваться. Ему вторил Бонниве, год назад нещадно сбитый на реке Сезии. «Сир, из парка никуда не сбежать. Маневр ограничен стенами и рекой. Если ударить без промедления, мы лишим Габсбурга целой армии и лучших полководцев. После такого падения ему не оправиться. Судьба войны в ваших руках, сир». Франциск еще раз оглядел содрогавшееся поле своих военачальников и произнес, горделиво выпрямившись в седле. «Друзья, вчера перед сном довелось заглянуть в записки о Гальской войне. И вот ирония судьбы. Сегодня я чувствую себя несравненным Гаем Юлием, что ведет свои легионы к Виктории при Алезии. Как удачно все совпало. Полчища варваров налицо. Стены вокруг, как стены римского лагеря. Ну что же, в бой! С Богом! В последнюю атаку я поведу вас лично. Шлемы копьем мне!» Слуги спора приняли шитый золотом бархатный берет и водрузили на голову венценосца арме с роскошным страусиным плюмажем, что не спадал чуть не до крупа коня. «Шлите гонца к Алансону! Не то братец пропустит все веселье! Трубить атаку!» Заиграли трубы. Вокруг короля сомкнулись его сподвижники и отборные гвардейцы. Глаза рябило от полированного металла, пестрых плюмажей, золота и серебра, парчевых плащей и фальтроков, тканых золотом шелковых перевязей. Лучшие рыцари Европы шли в бой. Личная охрана Франциска и отряды высшей аристократии сомкнулись в центре конного строя. Повинуясь взмаху перчатки, вновь заиграли трубачи, и вся масса ринулась в гущу схватки. Сверкающий таран пробил порядки изнуренной имперской кавалерии, и прямо под знаменем началась дикая свалка, лишь отдаленно напоминавшая турнирные меле. В руках бойцов были отнюдь не тупые деревянные дубинки, а острая сталь. Здесь никто не пытался сорвать нашлемник. Здесь цель была иная — шлем, да еще и с головой в придачу. Испанские и германские рыцари отчаянно отбивались, но все новые отряды французов врывались в бой, и ясно было, что еще немного, и имперская сила иссякнет. Король был счастлив. Он сломал копье, четко, как на джастре, отошел в тыл, взял новое, преломил его, а теперь рубил и колол во все стороны, неуязвимый в своей броне. Пуще доспехов берегли помазанника Божьего его верные гвардейцы, везде следуя за своим господином. Но прикрывать короля не требовалось, это был великолепный боец. Один за другим падали под его ударами испанцы. Король рвался к знамени с двуглавым орлом с имперской короной, той самой, что так неудачно уплыла из его рук к коварному Габсбургу. Более всего Франциск жалел, что не может сейчас, в миг своего триумфа, лично приколоть проклятого Карла. Последние резервы вошли в бой. С минуты на минуту должен был появиться Алансон, и тогда судьба сражения решена. Сокрушительная сила рыцарей ударит в тыл испанской пехоте, скованной германскими наемниками, и тогда прощайте, маркиз Пискара. А потом все вместе они навалятся на ландскнехтов, если их еще не вырезали мстительные швейцарцы, и тогда адью, сеньор Фрунсберг. Стремительный водоворот все глубже увлекал короля. Он азартно врубался в самую гущу боя, и уже не всегда телохранители за ним поспевали. Рядом неизменно возвышалась только фигура Монморанси, лучшего воина Европы, а может статься, что и всего мира. Под копыта их дестрие уже склонился не один плюмаж, и только знамя с орлами оставалось недосягаемым. Пока. «Вперед, Монморанси, кали их!» «Да, сир, да чего же славная схватка!» «Того, что справа не тронь, он мой!» «Сделайте честь, сир!» «Вперед, Монжуа!» И оба снова устремились в сражение, не зная усталости и страха. Примечание. Дестрие. Боевой рыцарский конь. Герцог Алансон очень внимательно выслушал запыхавшегося гонца, что прискакал на взмыленные лошади. Он нервно перебирал поводья. Ему очень не терпелось вернуться назад, где сейчас решалась судьба сражения и королевства, зарабатывались титулы и состояние. Такой случай отличится перед очами самого короля в миг высшей победы. Но герцог не спешил. Он был слишком опытен и слишком много повидал. Еще раз расспросил гонца. «Да, сир, полная победа. Да, сир, король велел поспешить. Да, сир, рискуете все пропустить. Да, сир, еще один натиск». «Так вы говорите, полная победа. Тогда зачем нужен я?» «Но, сир, всего одно наступление». «Еще одно наступление подразумевает, что победа еще не одержана. Тогда зачем нужен я, понятно». «Так точно, сир». «Я вас не пойму. Победа или наступление? Выражайтесь яснее, мы же на войне». «Сир!» Несчастный молодой рыцарь едва не плакал. Так ему не терпелось назад, к славе. «Еще одно наступление, и мы победили». «Ага, то есть бой продолжается в полной мере и требуется моя помощь?» «Да, сир». «А если бой продолжается, и моя помощь все-таки нужна, значит, возможно, все, даже поражение, хотя последнее маловероятно». «Это война, сир! На все воля Господа!» «Ну, наконец-то розовое настроение кончилось, и вы заговорили по-людски. Я не очень доверяю воле Господа, когда речь идет о войне. Как вы верно заметили, все может быть. Что у нас на фланге и в центре?» Обратился он к своим адъютантам, то и дело разъезжавшим по всему полю. «Пискара и Фрунсберг держатся уверенно, сир». «Вот то-то и оно. А вы говорите, победа. Значит, подсобить надо. Ну что же, стройте людей. Стрелков на фланге, конницу в центр, трубите сбор. Идем, выиграем эту небольшую драку для моего братца. А вы, юноша, скачите назад. Я вижу, вас здорово мучает волокита. Ну, простите, простите, я привык к основательности. Скачите с Богом, скажите, что мы идем. Оставьте нам немного испанского мяса. Я всегда был в восторге от валенсианской паэльи». Тут смех его оборвался, а глаза чуть не вылезли из орбит. Алансон привстал на стременах и ткнул пальцем по правую руку от себя. «Что за черт? Это... Милейший, вы видите то же, что вижу я?» Обратился он к адъютанту. «Сир, с фланга наступает пехота под имперским орлом и бургундским крестом». «Значит, видите. Жаль. И много их, на ваш взгляд?» «Три полные баталии, сир». «И снова глаза меня не подводят. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Судя по всему, это пехота Фрунсберга, то есть три полка ланскнехтов». «Есть все основания полагать, что вы правы, сир». «И направляются они...» «Я думаю, что можно предположить, что они ударят во фланг и тыл герцогу Лотарингскому и монсеньору Ришару де ла Полю». «И это все?» «Никак нет, сир. С их стороны было бы разумно два полка распределить между двумя баталиями черной банды, а один полк и всех стрелков пустить на нашу конницу. Таково мое мнение, сир». «И каков практический вывод, на твой взгляд?» «Сир, я думаю, что мы проиграли». «Жан, друг мой, знаете что?» «Не могу знать, сир». «Я с вами полностью согласен». Гонец потрясенно слушал этот неторопливый диалог с вытаращенными глазами. Ему было нехорошо. Победа, слава, а тут Фрунсберг с тремя полками ланскнехтов и «не могу знать, сир, могу предположить, сир». «Что мне делать?» «Не знаю. Я лично собираюсь стремительно отступать и сжечь мост, ибо преследования мои люди могут не выдержать. А вы? Со мной идти не предлагаю, вы расстроитесь. Так что можете выбрать место и способ расстаться с жизнью самостоятельно. К вашим услугам полный ассортимент. Пики и пули пехоты, мечи и копья конницы. Впрочем, можете утопиться, благо река рядом. Уверен, что вам было бы приятно встретить смерть рядом с королем. Трубить отход! Быстро! Жан, распорядитесь насчет пары бочек с порохом на опорах моста. У нас есть пара бочек пороха?» «Конечно, сир! Слушаю, сир!» Пока Франциск увлеченно громил имперскую конницу, а герцог Алансон вел неторопливые рассуждения, Адам наблюдал и участвовал в не менее значимых событиях. Маневр Фрунсберга с мушкетерами удался на славу. Занятые яростной фронтальной схваткой, швейцарцы не заметили, как к ним подошли длинные густые шеренги стрелков, которые немедленно расцвели серым, желтым и красным. Залпы следовали один за другим, сметая все перед собой, и три несокрушимые баталии начали разваливаться на куски и таять. О, это, конечно, произошло не вдруг. Рейслауферы попытались порвать мушкетеров, но разрозненные броски успеха не имели, так как отдельные бойцы расстреливались в упор или докалывались на месте. А когда Роберт де Ламарк смог организовать атаку, стрелков сменили стройные колонны алебардистов, которые словно клещами сжали истерзанные фланги баталий. И начался разгром. Когда четыре фанляйна, отряженные против пьемонских жандармов, вернулись, швейцарцы уже бежали с поля боя, а вслед им стреляли пушки и неслась легкая испанская конница. «Пауль, ты видел?» — кричал Райснер, размахивая обломком пики. «Ты это видел?» «Да, прямо в пах! Как он орал! Только зачем было на древко падать? Сломал, вот сука!» «Точно! Сам не ам и другим не дам! Ха-ха-ха-ха!» «Общая команда!» — разнеслось над строем. «Поротно становись! Равняйсь! Оружие на плечо! Правое крыло на месте! Левое вперед! Марш!» Три полка спешно строились, равняли ряды и разворачивали фронт туда, где стонала земля и грохотала сталь. Удар в тыл черной банде был страшен. Ренегатам не было пощады. Их окружили и принялись методично убивать. Испанцы давили с одной стороны, а ланскнехт с другой. Менее чем за 10 минут все было кончено. В живых не осталось никого. Убили сгоряча даже герцога Франсуа Лотарингского и Ришара, то есть Ричарда де ля Поля, герцога Саффолка, последнего яркиста на планете. Очень удачно положили конец смутным страхам короля Генриха VIII. Мудрое пророчество адъютанта герцога Алансона сбылось в полной мере. Один полк и все роты стрелков были отправлены в атаку против артиллерии французов, которую они и смяли решительным натиском, а заодно вышли в тыл конницы короля Франциска. Так что, когда испанцы и ландскнехты дружно навалились на лучшее рыцарство Европы, отступать тому было некуда. Таким образом, сбылось другое пророчество, сделанное адмиралом Бонниве. К сожалению, для последнего сбылось с точностью да наоборот. То есть именно ему некуда стало бежать. А он и не бежал. В яростной кавалерийской атаке сухопутный адмирал погиб на пиках ландскнехтов. Рядом с ним пали Луи де ля Тремуй и Ла Палис. Адьё, господа. Было 9 утра. Валуа рычал и ревел, как дикий зверь. Облик его сделался страшен. Весь в крови, в порубленных латах, плюмаж сорван. Он не понимал, что происходит, и не мог поверить своим глазам. «Перестроиться! Отводи людей! Монмаранси! Проклятие! Ничего не хочу слушать! О, Мадонна! Дьявол! Дерьмо! Где Алансон? Отходим к лагерю и перестраиваемся! В атаку! Где этот проклятый гонец? 1000 чертей! Где Алансон? Каналья!» Между «А» и «Каналья» удалось вклиниться, и сделал это незаменимый Монмаранси. «Мост взорван! Алансон ушел! Помощи не будет!» «Что? Да я его! Я его! Трус! Предатель! Каналья! Проклятье! Так, артиллерия!» «Захвачены, сир! В лагере полк ланскнехтов! Из ворот Пави только что вышел Антонио Далейва. Он атакует швейцарское прикрытие!» «Черт, дьявол! Атакуем!» «Сир, разумно ли? Атакуем! Монмаранси, ты со мной?» «Да, сир». «Тогда в бой! Гвардия, ко мне!» Возле рощицы на небольшом холме остатки еще недавно великолепной конницы строились для последней атаки. Вокруг стягивалось полукольцо из 3 баталий. Чуть поодаль имперская кавалерия добивала последние организованные отряды французских рыцарей. Там же в полном порядке ходили роты испанцев, и их пики быстро решали дело. 3000-й клин под лазоревым знаменем с золотыми лилиями устремился на строй ланскнехтов. Эскадроны не искали спасения. Они знали, что его не будет. И только безумный Валуа на что-то надеялся. Может быть, ему виделось, как он разорвет шеренги ланскнехтов и вырвется с поля? Или все же мечтал о победе? Этого уже не узнать. В ответ на могучее «Монжуа Сен-Дени» вязкая масса пехоты заревела что-то вроде «А, бля!» И сияющий мир рыцарства в очередной раз столкнулся с темным миром наемной пехоты. И, как всегда, неудачно. Франциск во главе эскадрона гвардейцев налетел на пикинеров. Конь осел, напоровшись на упертые в землю пики. Его спасли только прекрасные латы, как и короля. Из рядов стали выскакивать алебардисты, чтобы рубить, топтать и убивать завязшую конницу. преждевременно. Король заставил коня взять разгон, сбил с ног зазевавшихся смердов и нацелился насадить на копье здоровенного ланскнехта в дорогих латах с двуручным мечом. Но тот ловко отбил древко, скакнул в сторону, словно и не был закован в панцирь, и резко присев, одним махом отрубил коню передние ноги. Валуа рухнул на землю. Когда он собирался встать и выхватить меч, раздался топот копыт, и над ним выросла грозная стальная фигура. «Сдавайтесь, сир! Я вас узнал и не хочу убивать!» «Кто вы?» «Я Шарль де Лано, командующий армией императора в Италии. Или вы предпочитаете, чтобы я отдал вас тому мужлану, что стреножил вашего скакуна? Эй, ты, как тебя?» «Господи, Пауль Гульди! Ну и имена у этих простолюдинов!» «Сир, вы сдаетесь?» Из анонимных записок. «Не устаю удивляться, как изменчива воинская судьба. 3 часа назад французское воинство было исполнено решимости растоптать нас и смешать с грязью. И где они теперь, сильные и вооруженные? Страшная участь постигла предателей из числа ланскнехтов, что встали под знамена черной банды. Их перебили всех. А тех, кто случайно попал в плен, подвергли самым страшным пыткам и развесили на деревьях с выпущенными кишками. Швейцарцев перебили великое множество, но не стали в этот раз убивать всех пленных поголовно. Кто-то смог спастись. Многие нашли смерть в холодных объятиях Тичино, ведь герцог Алансон, отступая, уничтожил мост. Король Франциск I, Ан де Монморанси и Роберт де Ламарк попали в плен. Все прочие полководцы великой армии пали смертью храбрых, да примет Господь их души. В завершение рассказа о битве, иллюстрируя изменчивость судьбы на поле брани, не могу не процитировать 2 отрывка из писем. Первое написал король Франциск своей матушке Луизе Савойской, второе — неизвестный швейцарец из кантона Аппенцель. Сравните их. «Любезная матушка, продолжая рассказ о моей несчастной неудаче, спешу сообщить, что я потерял все, кроме жизни и чести, которые остались в целости. И второе. Уважаемый отец и милые братья, из моих слов вы видите, что натиск не удался, и мы проиграли. Прошу вас как можно скорее собрать выкуп, ибо с нами здесь обращаются как с женщинами». Поле было устлано трупами. Мало кто мог выжить с серьезной раной, пролежав на мерзлой земле несколько часов. Но мы все равно ходили, наплевав на усталость, и высматривали знакомые лица. Господи, сколько же народу навалили! Если находили умирающих, то Мизерикорд оказывал им последнее милосердие, не делая различий между своими и чужими. В стороне, где утром, кажется, была атака жандармов на левофланговую баталию, послышался смех, и кто-то крикнул. «Глянь, это ж старина Рихард!» «Дохлый? Почем я знаю, у него спроси». «Эй, ты дохлый?» Вопрос сопровождался звучным пинком. «Отгребись, дурак, я сплю», раздалось в ответ. Так закончилась битва при Павии.